Чтобы подойти ко дворцу Гугун поближе, надо было подняться на самый большой мост, а затем спуститься с него. Постоянная смена уровней движения, подъемы и спуски — еще одна особенность центральной оси запретного города. Вообще архитектура дворцов была призвана утверждать в сознании людей идею божественного происхождения императора, идею незыблемости и безграничности его власти. Дворец должен был поразить своей пышностью и величием, подавить человека своими размерами. Любой подданный должен был почувствовать себя ничтожным перед лицом императора, поэтому путь к тронному залу и был таким долгим и торжественным. Сохранились цветные свитки, изображавшие торжественные шествия от входных ворот к самому трону. Сотни царедворцев, военных и штатских, в необыкновенно красочных и роскошных нарядах располагались по всему пути. Торжественный и грандиозный двор опоясывает сплошная лента золотых крыш. Одного из самых выразительных элементов китайской архитектуры. Ее форма и цвет свидетельствовали о положении хозяина дома на иерархической лестнице. Двор замкнут самым высоким зданием Пекина, Минской и Цинской династии, павильоном Тайхэдянь, высота которого больше 35 метров. Это главный тронный зал, зал высшей гармонии, в котором проходили все основные торжественные церемонии. Двухъярусная крыша этого зала выложена золотистой черепицей. В старом Китае желтый цвет являлся символом императорской власти. Несмотря на свои внушительные размеры, крыша кажется очень легкой. Такой эффект достигается благодаря тому, что концы ее приподняты. Один из современных исследователей проделал такой опыт. Нарисовал дворец с подобной крышей, а затем ее закругленные линии спрямил скатом. Здание сразу же потеряло свое очарование. Крыша сделалась массивной, тяжелой и зрительно подавила все здание. Тайхэдянь стоит на высоком мраморном стилобате, куда ведет широкий пандус. По обеим сторонам пандуса находились две почти такие же широкие лестницы. По пандусу поднимался только император, а придворным надлежало подниматься только по лестнице. Мраморная плита пандуса сплошь покрыта резьбой, идти по нему, наверное, было неудобно. Правда, императору самому подниматься и не приходилось. Слуги шли по лестнице и несли его в паланкине над пандусом. Основной мотив декора внутреннего пространства Тайхэдяня — это изображение дракона, символа императорской власти, которые повторяются в росписи потолка, на рельефах колонн, в резьбе трона и ширмы. Спинка и подлокотники трона выполнены в виде извивающихся золотых драконов с чешуйчатыми телами, когтистыми лапами, раскрытыми пастями и пламенем вокруг головы. Перед залом высшей гармонии установлены две почти шестиметровые бронзовые скульптуры. Это традиционные львы, охраняющие жилище. Следом за ними расположен квадратный павильон полной гармонии, а еще дальше — павильон сохранения гармонии. Эти три громадных сооружения составляли внешний двор старого дворца, а за ним следуют внутренние покои. Во многих местах запретного города стояли огромные бронзовые чаны, являвшиеся и сами по себе великолепными декоративными элементами всего ансамбля, но на самом деле имевшие сугубо практическое значение. Большинство построек запретного города были деревянными и требовали противопожарных предосторожностей. Чаны были постоянно наполнены водой и стояли на специальных небольших сооружениях из кирпича, напоминающих печки. Зимой в них разводили огонь, чтобы вода в чанах не замерзала, так как в любой момент она могла пригодиться. Вообще многие элементы декора Гугуна играли двойную роль. Например, поверхность всех ворот запретного города была покрыта блестящими бронзовыми украшениями. На каждой створке ворот их было 81, 9 рядов по 9 украшений в каждом. Подобное сочетание говорило о высочайшем положении сына неба, но первоначальное назначение этого декоративного элемента состояло в том, чтобы скрыть гвозди, крепящие конструкции. Протяженность главной оси равнялась почти 2 километрам. В конце пути располагался тенистый императорский парк Юйхуа-Юань. На относительно небольшой территории архитекторы смогли создать ощущение значительного пространства, включив в него как разномасштабные здания, так и прихотливые пейзажные композиции. Все устроено так, что радует глаз и дает отдых душе и телу. Парк невелик, но является образцом той искусственной природы, создавать которую так прекрасно умеют китайские художники и садоводы. Здесь все создано руками человека, вплоть до искусственных горок. Даже причудливые формы многих деревьев, их перевитые стволы с диковинными наростами, тоже дело человеческих рук. Мощеные камнем дорожки императорского сада ведут к искусственным горкам, сложенным из массивных каменных глыб, к бамбуковым рощицам, живописным купам деревьев и кустарников. Здесь же можно любоваться и мозаичными картинами, выложенными из разноцветных камешков, пейзажи, изображения птиц и животных, сцены из традиционной китайской оперы, всего 900 сюжетов. В императорском парке собрана и своеобразная коллекция камней, привезенных из различных уголков Китая. Камни подбирались прежде всего из-за необычности формы, красивого цвета, особой фактуры. Некоторые из них для лучшего обзора выставлялись на мраморных подставках.